Глава 31. Причинно-следственные связи. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 20 из 100. Капитан, не трогайте одного из волков. Нужно кое-что проверить. Твой ли глуп, или... Нет, твой точно глуп. Но я стараться не убить один. Капитан уворачивался от ударов выбранного им волка, а остальных пускал под меч. Наконец, убив всех, кроме одного, хорги окружили его, отвлекая внимание от разбойника. Уилл, как в прошлый раз, подкрался к зверю и, прыгнув на него, чтобы в случае тряски не упустить монстра, приложил к его видневшимся ребрам фиолетовый камень. Он, конечно, не был уверен на все 100%, только лишь на 98%. Кристалл снова засветился и начал жадно всасывать энергию, находящуюся в теле волка. Волк также заскулил, мелко затрясся и повалился уже с нулевым здоровьем. Вы получили уровень «Поздравляю». Вы получили титул «Не морая рук». Вы убили монстра выше себя на 20 уровней с полным здоровьем, ни разу не ранив его своим оружием. Это уникальное событие. Вы получаете плюс 50 очков влияния, плюс 2 к удаче, плюс 6% нанести смертельный удар врагу, чье здоровье ниже 20%. Ваше имя становится более известным, а вас уже начинают ходить слухи. Отношения с ближайшими поселениями – плюс 30. Хорги недоверчиво посмотрели на труп волка, потом перевели взгляд на все еще обнимавшего его Уилла. «Твой какой-то странный, белая ворон», – качая головой, сказал капитан. «Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 27 из 100». Посмотрев на мертвых уже волков, из которых исчезла аура проклятия, Уилл понял, что после второй смерти фиолетовый дым испаряется. Не обращая внимания на удивленных компаньонов, парень подошел к дереву и вставил осколок в самую глубокую расщелину. Дуб завибрировал. Из-под земли стал разноситься гул. Осколок, впитывая ауру проклятия, начинал светиться все ярче и ярче, совсем не напоминая тот блеклый кусок камня, каким был раньше. Дерево продолжало вибрировать, освобождаясь от фиолетового дыма. Даже атмосфера вокруг изменилась. Когда осколок впитал все без остатка, ворону послышалось, будто лес вздохнул с облегчением. Вы очистили одно из 50 проклятых мест в лесу Таргарда. Очистите все места и обратитесь к старшей дриаде за наградой. Проклятый осколок, ранг уникальный, заряжен 51 из 100. Из проклятого места камень высосал очень много энергии. Но ворона заинтересовало еще одно знание, связанное с проклятой аурой. Мозаика начинала складываться. Некий колдун, укравший ящик Пандоры, который обитает в этом самом лесу. Сам того не ведая, ворон шаг за шагом влез в многослойный сценарий. Луз гусеницы проклятых волков особо не радовал. Вещи не выпадали, лишь несколько десятков золота и реагенты. Видимо, это обычное место для поднятия уровней игроков 55+. В таких местах редко выпадает что-то путное.